Глава 7. Длинный состав тяжело груженного товарного поезда, громыхая на стыках рельсов, мчался в направлении Волоколамска. В отдельном купе единственного пассажирского вагона сидели пожилой человек в полувоенной форме с орденом Ленина и депутатским значком Верховного Совета Союза СССР и две женщины. Одна из них была пожилая, дородная, с полным и красивым лицом, с сильными по-мужски развитыми руками и с заметной проседью в волосах. Она была в темно-синем костюме и в новых юфтевых сапогах. Другая была молодая женщина в белом кавказском платке, ярко оттеняющем ее черные, ушедшие к вискам, брови и темно-синие глаза. Она была хороша не только своей молодостью, чистыми линиями лица, но и умным выражением больших строгих глаз, статной, крутоплечей фигурой и ласковой звучностью певучего голоса. «Сколько машин! Вы только ж гляньте, Полина Марковна, сколько пушек! Вы ж только посмотрите, Константин Сергеевич!» «Та я бачу, Аннушка, всю громаду бачу», — густым протяжным голосом отвечала Полина Марковна. Вдоль линии железной дороги по Волоколамскому шоссе на предельной скорости катился непрерывный поток автомашин. Брезент, ящики, бочки, пушки на прицепах, штыки над круглыми касками, серые шапки-ушанки над белыми маск-халатами, пулеметы с торчащими вверх дулами. А по обочинам, с тяжелой неторопливостью, как бы уверенные в своей силе, гусеничные тракторы тянули длинноствольные орудия. У Полины Марковны немеют колени и в горле застревает воздух. У Аннушки восторженно расширяются глаза, на лице появляется гордая, уверенная улыбка. Силище-то прет, силища! А они, простые русские женщины, вместе с членом правительства, депутатом Верховного Совета СССР Смеловым, везут советским воинам 30 вагонов подарков от кубанских колхозников и наказ жителей Кубани отстоять столицу Москву, сердце социалистической родины. Тысячи бурок, полушубков, папах, валенок, рукавиц, перчаток, заботливо сработанных советскими людьми. Тысячи килограммов сала, окороков, сухих фруктов, тысячи литров вина с обильных колхозных виноградников. Вот что везут фронтовикам представители Северокавказского края. «Скоро, наверное, фронт, да, Константин Сергеевич?» — нетерпеливо спрашивает Аннушка. «Скоро, Анна Дмитриевна, скоро». Константин Сергеевич, расправив широкие плечи, подходит к окну. «Смотрите-ка, конница, казаки. Может, своих признаем?» Навстречу бесконечному потоку машин, покачиваясь в седлах в такт размеренной поступи, движутся стройные колонны всадников. Они едут к столице Москве. На лошадиных крупах крылато стелятся широкоплечие бурки. «Да це ж наши, наши, родимые!» Полина Марковна хватает Аннушку за руку. «Бач! Ось твой Захар! Бач, Аннушка!» Стройный могучий казачина в круглой кубанке, задирая разгоряченному коню голову, словно прирос к седлу, как будто в нем и родился. Аннушка узнает знакомую гордую посадку головы, властный взмах поднятой руки. Купе вагона неожиданно застилает серый полумрак. За окном бежит раздробленная стена горной выемки. Поезд мчится вперед в город Истру. Не то сон, не то мучительная явь, не то взбудораженная приближением фронта фантазия рвут сердце Аннушки бурной радостью и в то же время неизмеримой печалью. Радость от встречи, печаль от томительной неизвестности. «Захар! Ось и побачили Захарку, а моего нема», — захлебываясь слезами, — говорит Полина Марковна. Да может, это и не Захар. Ну что вы, тетя? Но Аннушка знает, что проехал Захар. Она не только увидела, но и почувствовала это всем своим существом. Вы, голубушки мои, сейчас в каждом кавалеристе будете угадывать Захара, Филиппа, Михаила. Надо успокоиться. Все будет хорошо, — ласково уговаривал женщин Константин Сергеевич. Да як же не Захар? Ну, что вы мне кажете? — горячо протестовала Полина Марковна. Да я ж его бачила, колысь он ось такой вот, без штанив собак гонял, из баштанов кавуны скатывал. Сама не раз крапива стегала. Да я же знаю, як він на коне держится. Що був маленький, батька, возьми его на коня, він за гриву цап, а вы мне кажете, не он. А Филиппа нема. Если б він був туточки, я б его сердцем почуяла. Ну, где ж он він, чертяка, сховався? Неужто старый дурень германцу голову подставил? Я ж его тогда. Хавай, Боже! А куда ж зараз наши казачки поїхали? Мы туди, вони сюди. Вы, может, знаете, Константин Сергеевич? В Москву поехали, Полина Марковна. И опять за окном по Волоколамской магистрали текут к фронту потоки машин. И в холодный метельный полдень, и в звездную морозную ночь, и в румяное раннее утро не замирает гул на полях и в лесах Подмосковья. В Истру поезд прибыл под вечер. Аннушка вышла из вагона первая. Кругом было много военных. Своих земляков, выгружавших из вагона прессованное сено, она узнала по их серым с зелеными окоемами башлыкам, по крупным кубанским и узким наборным поясным ремням. У Аннушки тревожно сжалось сердце. «Это наши, тетя Полина!» Прижимаясь к своей спутнице локтем, проговорила она тихо. «Зараз, Аннушка, тут все наши!» — строго ответила Полина Марковна, вглядываясь в подходивших военных. Впереди в широкой кавказской бурке быстро шел Михаил Павлович Шубин и кого-то искал глазами. Поравнявшись с Шубиным, Константин Сергеевич назвал свою фамилию. Михаил Павлович, остановившись, посмотрел на него вспыхнувшими глазами и, не говоря ни слова, обнял и трижды поцеловал в губы. Остальные, сопровождавшие Шубина командиры и казаки, окружив женщин плотным кольцом, крепко жали им руки. После короткого приветственного митинга гостей посадили в автомашины и повезли в штаб кавгруппы. Вечером в празднично убранной комнате, где квартировали уехавшие на парад Кушнарев и Торба, сидя между Полиной Марковной и Аннушкой, Шаповаленко сортировал привезенные станицы письма. Одни откладывал влево, другие вправо. Стакопа. Петр Стакопа. Филипп Афанасьевич повертел письмо в руках и отложил влево. Ему же посылку жинка прислала, — проговорила Аннушка. — Надо завтра отдать. — Некому отдавать посылку. Погиб Стакопа, — хмуро проговорил Шаповаленко. — Недавно, яких, мабуть, 3 дня тому назад, убили вороги Петра Стакопу. Аннушка, придвинув к себе стопку писем, которые Филипп Афанасьевич откладывал влево, впилась в адреса. — А Потапенко? — спросила она побелевшими губами. — И Потапенко. — Да у его ж хлопчик только еще народився. Широко открыв еще не высохшие от слез глаза, сказала Полина Марковна. — Да ты и Клименко тут положил? Аннушка с ужасом вспомнила, как она получила письмо, в котором ей сообщили, что Захар пропал без вести. Тогда она купала сына в корыте и так растерялась, что едва не бросила его в воду. Пришла жена Клименко, сидела до утра и все успокаивала, что Захар найдется. И действительно Захар нашелся, а вот Клименко не найдется. Теперь уже самой ей придется утешать его жену, чернобровую веселую Настю. А чем она может ее утешить? Аннушка сидела за столом, смутная, потерянная. Собрались казаки, выпили вина. После многочисленных расспросов о доме запели родимые песни. Аннушка, положив руки на уставленный закусками стол, слушала. Шаповаренко пододвинул ей стакан красного цимлянского. Песня ширилась, становилась все полнозвучнее и властно захватывала Аннушку. Что-то гордое, непреоборимое слышалось в густых, мощных голосах, сильная, утверждающая жизнь. Она сидела, не шевелясь. Потом запела и она. Сначала подтягивала тихо, а потом ее звучный голос поднялся выше и слился в общем могучем хоре. Филипп Афанасьевич, посматривая на нее, заметил, как, захватив рукой стакан, она держала его у подбородка. По ее красивому лицу текли крупные слезы. Скатываясь по щекам, падали в стакан в искрящееся вино. На другой день, срочно вызванные по телефону, возвратились Торба и Кушнарев. Вместе с ними вернулась Оксана, ездившая в Москву за получением ордена. Когда за окном протопали кони, Шаповаленко с Аннушкой выскочили на крыльцо. Увидев Захара, Аннушка почувствовала, что радость заслонила в ней все другие мысли. Кушнарев услышал сначала тихий крик, потом мелькнул кто-то в белом с крыльца. Женщина, закутанная в кавказский платок, уже была в сильных руках Захара. Не отрывая глаз от ее лица, он почти бегом внес ее в хату. Поздно ночью, проводив последних гостей, Захар и Анна остались вдвоем. Взглянув на мужа, она улыбнулась мягкой, ласковой улыбкой, взяла веник и начала подметать пол. Захар топтался рядом, засыпал ее вопросами и все время мешал. — А скажи, почему ты тогда не сказала, что у нас сын? — Да потому что еще дуже была сердита на тебя. Проститься не заехал. — Да я ж был. Замок висел, да полкан меня облаял. Колы бы я знала. Аннушка, стыдливо пряча розовеющие щеки в белый платок, низко склонила высокую статную фигуру и гнала табунок окурков по рогу. Заканчивай быстрей, погутарим спокойно, родная. Погоди трошки, Захарушка. Я хочу за раз, чтоб все кругом чисто было, чтоб ни одна соринка больше не встрела в нашу жизнь. Все, чтоб было на доброе здоровье. Вымету и далеко-далеко кину, чтоб николы назад не верталось. Верно, Аннушка, пусть никогда не возвращается. Потом Аннушка, полулежа на кровати, глядя Захару в лицо, рассказывала, что ей пришлось за последнее время пережить. Торба перебирал ее мягкие струящиеся косы и слушал, покусывая горячие губы, и все никак не мог припомнить ощущений той далекой ночи, сопоставляя ее с настоящим, неожиданно возникшим счастьем. Неужели его принесла война? Аннушка, ягодиночка моя! Захар крепко обнимает ее и чувствует у своего лица счастливое дыхание. — Ты знаешь, Захарушка, я кушать хочу. Сколько было гостей, всех мы угощали, а сами только друг на друга смотрели и ничегошеньки не ели. У меня есть яблоки, что мама положила, и холодный поросенок. Сробим так, як будто наша настоящая свадьба. — Тайная, — тихо спросил Захар. — Тайная. Анна почувствовала его улыбку, засмеялась. Ее смех прозвучал в тишине ночи, молодо, желанно. Это был счастливый смех любящей и любимой женщины. Они сели за стол. Захар разрезал желтоватое яблоко на две половины, одну подал жене, другую положил около наполненного вином стакана. — Ты, Захар, ничего не рассказал мне о Москве. Наш эшелон прошел по какой-то окружной дороге, и мы ничего не побачили. Темнота кругом. Константин Сергеевич сказал, будем ехать обратно. Аннушка надкусила яблоко и умолкла. — А немцы, Захар, отсюда далеко? — неожиданно спросила она. — 15 км. Торба выпил вино и закусил яблоком. Он видел в блестевших глазах жены скрытое напряжение, тревогу. А сюда они не могут? Аннушка поперхнулась и силилась улыбнуться. — Нет, Анюта, не могут, — стараясь придать голосу обычную твердость, ответил Захар. — Там фронт, передовая. — И вы их не пустите в Москву? — Никогда не пустим. — Смотри, сколько они городов забрали. Почему же вы их сюда пустили? Что же будет дальше? Они же подлые и на Кубань придут. В Ростов уже пришли? Что же будет дальше, Захарушка? Як же я приеду домой? Меня колхозники спросят. Вопрос жены был настойчивый, требовательный. В каждом селе тогда задавали такие вопросы. Захар молча встал, прошелся по комнате, в глубокой задумчивости заговорил. Вот вы привезли от кубанских колхозников подарки фронтовикам. Сибирские рабочие шлют десятками эшелонов танки, самолеты, пушки. Едут сотни тысяч добровольцев. А сколько движется на фронт людей техники, разве ты не видела? Разве можно победить такой народ? Видела, Захар. Ой, много я видела силище. Анна поднялась, положила руку на плечо мужа и взволнованно, умоляюще проговорила. Захар. Ты знаешь, что, милый, я тоже останусь здесь. Что я не могу на коне? Что я не знаю, як стрелять? Ты сам учил нас в военном кружке. Подожди, Аня. Захар осторожно снял ее руку с плеча и усадил на стул. Что-то магически сильное было в этой гордой кубанской женщине. Оно притягивало упорно, непреодолимо. Ведь воюют же Оксана, Нина. На мгновение вспыхнула в голове Торбы мысль, но он тотчас же отогнал ее. Анна чувствовала происходящую в нем борьбу и напряженно молчала. Захар понял ее мысли. Едва не вырвавшееся из его уст согласие, он посчитал проявлением слабости, желанием постоянно иметь около себя самого близкого и дорогого человека. Присев рядом, решительным движением руки, подхватил нож и разрезал второе яблоко, подавая ей половину, ласково сказал. — За то, что ты хотела бы остаться здесь, я для тебя ничего в жизни не пожалею. Но у нас, Аня, тут есть кому стрелять. За раз, если все жинки приедут на фронт, некому будет землю пахать, пацанов нянчить. За раз тебя народ послал. Ты приедешь и расскажешь, якими ты нас видела. За окном послышался конский топот. Анна вздрогнула и тревожно прижалась к Захару. Бережно отстранив жену, Торба вышел в сени. Через минуту он вернулся. На короткое мгновение за стеной цокнул подковами конь. Анна, удерживая зябкую дрожь, встревоженно посмотрела на Захара. «Ехать треба, Аня». — ответил он коротко и, сняв висевшую на спинке стула гимнастерку, быстро надел ее. Ни о чем не расспрашивая, Аннушка подала ему сначала полушубок, потом полевые ремни, шашку. Он быстро и ловко надел все это и уже завязывал на груди ремешки бурки. — Можно проводить тебя, Захар? — смущенно и грустно спрашивала Аня. — Не можно, Аня. Там кони готовы. Да и холодно, и пропуска ты не знаешь. Побереги сына, Аня, обернувшись от порога, медленно выговорил он последние слова и скрылся за дверью. Все было похоже на тяжелый сон. Аннушка расслабленно присела на скамью, вяло протянув руку, взяла оставшуюся половину яблока, но, поднеся ее к губам, вдруг уронила голову на стол и тихо заплакала. На улице стояла морозная светлая ночь. Точно во сне Анна слышала протяжную команду. — Справа рядами! Марш! Потом от конского топота долго вздрагивали стены хаты. На дворе горланил петух, и так же, как на Кубани, лаяли собаки. Были слышны одиночные выстрелы, шум моторов, скрип санных полозьев и приближающийся гул артиллерийской стрельбы. В комнате было уютно и тихо. На столе ярко горела лампа, и свет ее, ровный, немеркнущий, звал к жизни и счастью.